Как сломать мозг? Во время успешного общения мозг говорящего и мозг слушателя демонстрируют согласованные, синхронизированные во времени реакции. Эта синхронизация служит механизмом, который позволяет создавать общее понимание. Исследование Принстонского университета. Тель-Авив. Утро. Вместо седого старика в затертом свитере меня встречает жизнерадостный, прекрасно одетый мужчина, которому не дашь и 40. В действительности, израильскому ученому на момент нашей встречи 54 года. Ури Хассан, один из пионеров нейрокинематики, новой области науки, изучающей, как мозг реагирует на истории, излучает энергию и оптимизм. Автор теории нейронного слияния приходит на встречу минута в минуту. Человек, чьи исследования лежат в основе целого направления в нейробиологии, посвященному тому, как истории влияют на наше поведение, с первых секунд дает понять – время, каждая минута на счету. Главное пожелание собеседника – никаких лишних церемоний, никакой воды, только кофе. На столе появляется ежедневник в кожаном переплете, и мы начинаем нашу беседу, способную, как мне хочется верить, пролить свет на тайны нейронного слияния. Мой первый и главный вопрос. Правда ли, что истории – инструмент манипуляции людьми? Ури Хассан улыбается, словно ждал именно такого вопроса. Открыв ежедневник, он начинает рисовать. Пара точных движений ручкой, и на листе появляется силуэт человеческого мозга. «Да, это так», – спокойно произносит Хассан, откладывая ручку. Рядом появился второй мозг, а затем линия, соединяющая их со стрелками на обоих концах. «Emotional exchange», — пишет Хассан над стрелкой по-английски. И поясняет смысл рисунка. Между двумя мозгами, связанными историей, происходит обмен. И добавляет не только информацией, но и эмоциями. Существует нейрофизиологический феномен, который в лаборатории Хассана в Принстоне называют транспортировкой или тем самым нейронным переносом. Любой опытный рассказчик, на новом рисунке появляется человек, стоящий на сцене, знает, что для влияния на аудиторию нужно задействовать эмоции. Создав общую память, опытные спикеры подводят аудиторию к нужным действиям, например, к покупке продукта. В памяти вспыхивает цитата Хассана, поразившая меня еще во время подготовки к встрече. «Я перечитал десятки его интервью, пересмотрел десятки видео. Больше всего впечатлил фрагмент выступления на TED. Ученый начал 18-минутный марафон с таких слов. «Представьте устройство, способное записывать мои мысли, мои мечты, мои идеи и передавать их прямо вам в мозг. Это была бы революционная технология, не так ли? На самом деле она уже существует. И это межличностная коммуникация и умение увлекательно рассказывать». 12 часов спустя, сидя в уютном тель-авивском кафе, я убеждаюсь. Хассан не просто ученый, он мастер удерживать внимание. Слова, приправленные легким акцентом, ловко обходят защитные барьеры моего скепсиса и затягивают в вихрь повествования. Увлекательный рассказ начинается с фундаментальной, шокирующей своей очевидностью истины. Наука — это прежде всего контроль. Отхлебывая кофе, Хассан развивает мысль. Уже много лет он исследует влияние истории на поведение людей. Чтобы понять, как сторителлинг воздействует на мозг, Хассан и его команда используют fMRT. В какой-то момент Хассан задал себе вопрос. Как нейронные связи, которые содержат воспоминания, эмоции и идеи в одном мозге, переносятся в другой? Чтобы объяснить мысль, Хассан снова берется за ручку. На этот раз на бумаге появляется человеческая голова с тщательно прорисованными ушами. «Что такое общение?» — спрашивает Хассан. И сам же отвечает. В его основе лежит языковой протокол, понятный обоим собеседникам. «Мой родной язык русский, язык Хассана — иврит. Но мы можем понимать друг друга благодаря английскому, языку, который служит нам общим инструментом коммуникации». Хассан касается ушей на рисунке. Второй фактор чисто биологический. Мозг способен воспринимать звуковые волны. Благодаря fMRT ученые смогли увидеть, что происходит, когда мозг воспринимает историю. Известно, что обработкой звуков занимается слуховая кора. Именно там фиксируются всплески и спады активности, пока мы следим за сюжетом. Но что произойдет, если сравнить мозговую активность нескольких людей, слушающих одну и ту же историю? Можно ли ожидать синхронности от личностей с уникальным жизненным опытом? Чтобы проверить эту гипотезу, ученые провели эксперимент. 5 испытуемых поместили в темную комнату и начали фиксировать их мозговую активность с помощью упомянутой ФМРТ. Пока участники просто сидели в тишине, мозг каждого демонстрировал совершенно разные рисунки. Никакой синхронности, никакой взаимосвязи. Еще бы, каждый из них в этот момент находился в плену собственных мыслей и переживаний. Нечто невероятное случилось, когда испытуемым включили одну на всех запись с историей. Этот эксперимент, как Хассан признается, до сих пор его поражает. «Мы увидели нечто невероятное», — восклицает Хассан, и в его голосе слышится нескрываемое волнение. Показатели мозговой активности всех 5 испытуемых синхронизировались. Их мозг начал работать в унисон, демонстрируя одинаковые волны, словно оркестр, следуя за ритмом истории. Официантка приносит еще кофе. Ароматный пар струится над чашкой. Хассан делает глоток. Услышанная история меня взволновала. По телу бегут мурашки. Хассан кивает. То, что вы сейчас чувствуете, — результат моих слов. Но это была не просто информация. Я рассказал вам историю. И эта история связала нас, синхронизировала наши эмоции. Я до сих пор вспоминаю тот день с волнением, и, как я вижу, вам тоже передалось мое состояние. Я киваю. Хассан резюмирует. Мы называем этот эффект нейронной синхронизацией. Чтобы продемонстрировать феномен, он предлагает вернуться к выступлению на TED. На экране появляется 5 метрономов, отбивающих разный ритм. Каждый из них, как отдельный мозг до начала истории, комментирует Хассан с экрана. Они работают независимо, а синхронно. Смена кадра. На экране возникают 2 тонкие цилиндрические платформы, соединяющие метрономы между собой. «Смотрите внимательно», — предупреждает спикер. Платформы начинают плавно раскачиваться из стороны в сторону, и происходит невероятное. Метрономы, еще секунду назад жившие каждой своей жизнью, начинают синхронизировать свой ритм, пока не сливаются в единый четкий стук. Это и есть самосинхронизация, торжествует Хассан с экрана. Ученые останавливают видео и продолжают рассказ. Самое время вернуться к мозгу. Что именно вызывает нейронную синхронизацию? Отдельные звуки, слова, фразы? Или же дело в смысле, который оратор пытается донести. Чтобы разобраться в этом, ученые провели еще один эксперимент. Взяли запись выступления комика и проиграли ее задом наперед. Звуки, интонации, все осталось прежним, а вот смысл полностью исчез. Хассан достает смартфон, включает диктофон и произносит фразу на английском. «The brain only sings when it hears a story». Затем, пропустив запись через приложение для реверса звука, включает ее мне. Вместо осмысленной фразы — какофония, лишенная смысла. «Естественно, мы наблюдали за реакцией мозга испытуемых с помощью ФМРТ», — продолжает Хассан. «Когда они слышали просто набор звуков, активировалась только слуховая кора. Остальные зоны оставались равнодушными. Но как только мы объединили звуки в слова, картина изменилась». В голосе Хассана вновь проскальзывает энтузиазм первооткрывателя. У всех испытуемых активировались не только слуховая, но и речевые зоны мозга, причем происходило это синхронно. Хассан откидывается на спинку стула, делая глоток кофе, и продолжает свой рассказ. Ученые провели множество экспериментов и пришли к однозначному выводу. История, обладающая сюжетом и смыслом, способна проникнуть в высшие отделы мозга, префронтальную кору и теменную долю. Более того, у всех слушателей эти зоны активируются синхронно на одинаковых частотах. «Отдельные звуки или слова не давали такого эффекта», — уточняет Хассан. «Но нам нужно было доказать универсальность этого механизма». Хассан выдерживает паузу, словно давая мне возможность осознать масштаб открытия, и продолжает. На следующем этапе эксперимента ученые предположили, что мозг способен улавливать смысл истории независимо от языка. Чтобы проверить эту гипотезу, они провели еще один тест. Взяли один и тот же рассказ на английском и русском и дали прослушать двум группам испытуемых, носителям соответствующих языков. Результаты оказались поразительными. Активность слуховой коры у групп отличалась, что логично, ведь обработка разных языков требует разных усилий. А вот высшие отделы мозга демонстрировали удивительную синхронность. Научный эксперимент доказал, все без исключения испытуемые уловили общий смысл истории, несмотря на языковой барьер. После опыта Хассен провел еще один тест и попросил участников обеих групп передать смысл истории. Естественно, обе группы дали одинаковые ответы. «Но зачем нужна вся эта синхронизация?» — задает вопрос Хассен, словно угадывая мой не мой вопрос. И сам же отвечает: «Для общения. Язык — это код, с помощью которого мы передаем друг другу смыслы. И неважно, какой именно язык мы используем, главное, чтобы собеседник нас понял». Рассмотрим сказанное на примере рекламного слогана «Just do it». Это чистой воды код, за которым стоит мощный эмоциональный посыл. «Просто сделай это». Звонит телефон, прерывая нашу беседу. Хассан извиняется и отвечает на звонок. Судя по фразам на иврите, это что-то срочное. Пока он говорит, я ловлю себя на мысли. Сейчас наш мозг работает совершенно асинхронно, ведь я не понимаю ни слова из его речи. «Прошу прощения, звонок из университета», — возвращается Хассан к нашему разговору. «Итак, мы выяснили, что происходит с мозгом слушателя. А теперь давайте посмотрим на процесс с другой стороны. Что происходит в мозге того, кто делится историей с другими?» Хассан стучит себя пальцем по лбу. «Чтобы это понять, мы провели еще одну серию экспериментов, на этот раз поместив в томограф самого рассказчика. Тут я напомню, что восприятие и воспроизведение речи — это разные процессы, за которые отвечают разные зоны мозга. И вот какое феноменальное открытие ждало ученых по итогам эксперимента. Оказалось, что сложные мозговые сигналы, возникающие в голове у слушателя, зарождаются в мозге рассказчика. Но и это еще не все. Чем более синхронна работа мозга рассказчика и слушателя, тем эффективнее общение между ними. В доказательство этой мысли Хассан говорит: «Если вы понимаете, о чем я говорю, значит, прямо сейчас наши мозги работают в унисон. И это не просто слова, это нейрофизиология». Время летит незаметно. Уже час, как мы беседуем, а у меня ощущение, что прошло всего несколько минут. Как и Нолан, я провалился в беседу и потерял счет времени. Хассан не просто отвечает на мои вопросы. Он ведет меня по лабиринтам нейронауки, удерживая внимание и управляя моими эмоциями с помощью своего рассказа. Хассан на секунду делает паузу, и я чувствую себя так, словно сам принял участие в его экспериментах. Меня переполняют волнение и эйфория от прикосновения к чему-то по-настоящему важному, от осознания силы, которая таится в историях. Я понимаю, что встретил не просто ученого, а настоящего проводника в мир сторителлинга, способного раскрыть его тайны и научить управлять самым мощным оружием — человеческим мозгом. К четвертой чашке кофе я решаюсь задать вопрос: как применить эти знания на практике? Как использовать нейронные слияния для передачи информации, для перемещения идей из одного мозга в другой? Для ответа Хассан рассказывает еще об одном эксперименте. На этот раз участникам предложили посмотреть эпизод сериала «Шерлок». Пока зрители наслаждались детективным сюжетом, ученые снова фиксировали их мозговую активность. Затем смотревшим сериал дали задание пересказать содержание эпизода другой группе людей, которые Шерлока ранее не видели. В выбранном для эксперимента эпизоде Шерлок едет в такси, водитель которого — разыскиваемый полицией убийца. Напряженная сцена, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя. Что же произошло? Когда посвященные начали пересказывать сюжет, упоминая ключевые слова «Лондон», «Шерлок», «Убийца», у непосвященных, тех, кто не смотрел фильм, активировались те же зоны мозга, что и у увидевших серию своими глазами. Это ли не доказательство того, что истории способны переносить мысли и эмоции от человека к человеку? Торжествующе улыбается Хассан, наблюдая за моей реакцией. В ходе эксперимента стало очевидно. Мы способны передавать друг другу не только сухую информацию, но и эмоции, окрашивая ими свои рассказы. Хассан, словно читая мои мысли, предлагает. Представьте, что вы описываете нашу встречу в книге. Что я и делаю сейчас, набивая эти строки. Вы рассказываете о деталях, аромате обжигающего кофе, подсоленного морскими брызгами, о шумной атмосфере кафе, о своих эмоциях. И слушатель буквально переносится в этот момент, начинает чувствовать то же, что и вы. Он улыбается, замечая мое удивление. Невероятно, правда? И тут же, подтверждая свои слова, произносит еще одну фразу, заставляющую меня вздрогнуть. Когда вы будете описывать эту встречу, вы вернетесь в сегодняшнее эмоциональное состояние. Вспоминая наш разговор об эксперименте, вы буквально переживете его заново. Общий опыт – ключ к захвату. Хассан оказался прав. Прошло 2 месяца. Я печатаю эти строки, сидя в Москве. За окном идет дождь. Я только что получил сообщение, что Москву затопило. Но мысленно я нахожусь на набережной, в том кафе. И действительно чувствую, как учащается пульс, а ладони покрываются легкой испариной. Хассан, словно иллюзионист, раскрывающий секрет своего трюка, поясняет в памяти. Все дело в общем опыте. Когда он есть, возникает эмоциональная связь, нейронное слияние. Если же его нет, связи не будет. Слова Хассана не дают мне покоя даже спустя 2 месяца после нашей встречи. Общий опыт – ключ к слиянию. Эта мысль занозой засела в моей голове. Я пытаюсь представить. Вот я рассказываю о своем детстве, о том, как жевал гудрон вместо жвачки, прыгал через резинку с девчонками во дворе, играл в зорницу в пионерском лагере. У молодого слушателя эти воспоминания вряд ли вызовут отклик. А вот люди постарше, возможно, почувствуют укол ностальгии, вспомнив собственное детство. Именно так работает эмоциональная связь, завязанная на общем опыте. Чтобы добиться нейронной синхронизации, недостаточно просто передать информацию. Аудитория должна разделять ваши ценности, ваши убеждения, даже ваши воспоминания. Каждый из нас воспринимает мир по-своему. Только эмоциональный опыт, словно мостик между разумами, способен нас объединить. Чтобы это доказать, группа Хассана провела заключительный эксперимент. На этот раз испытуемым предложили прочитать рассказ из сборника Джерома Селлинджера «Эти губы и глаза зеленые». Сюжет довольно прост. Мужчина теряет из виду свою жену на вечеринке и звонит другу, чтобы узнать, где она. Но вот в чем заключалась хитрость. Одной половине испытуемых сказали, что жена изменяет мужу с его лучшим другом, а другой, что она просто потерялась, а муж напрасно ревнует. Итог? Эта небольшая деталь радикально изменила картину мозговой активности участников. Выяснилось, что одна и та же история может восприниматься совершенно по-разному, в зависимости от того, какой эмоциональный багаж мы в нее привносим. Если всего одного предложения достаточно, чтобы настроить мозг людей на одну волну или, наоборот, внести разлад, представьте, какой эффект дает целенаправленное погружение в информационную среду. «Это чистой воды манипуляция», — констатирует Хассан и приводит в пример мировые СМИ. Одни и те же новости можно преподнести с совершенно разных точек зрения, разделяя общество на враждующие лагеря. То же самое происходит и с религией. Любая конфессия основана на наборе историй, которые через эмоциональную связь формируют убеждения и поведение людей. Реклама тоже не стоит в стороне. Она искусно манипулирует нашими желаниями с помощью ярких образов и заманчивых обещаний. Наша встреча с Хассаном подходит к концу. Я благодарю его за уделенное время, за удивительное путешествие в мир нейронауки и сторителлинга. Он лукаво улыбается. Надеюсь, мне удалось внедрить в ваше сознание свои идеи. Вы же мне поверили? Я киваю, не в силах скрыть восхищение мастерством сидящего напротив рассказчика. В подтверждение своих слов Хассан достает телефон и показывает фотографию маленького мальчика на руках у красивой женщины. «Это мой сын, Йонатан», — с нежностью говорит Хассан. «Он лучший пример того, как важна связь между людьми. Посмотрите на его улыбку. Это чистая радость от того, что он рядом с мамой, от ощущения глубокой связи с другим человеком. Смотря на фотографию малыша, я, у которого нет и не будет детей, ожидаемо испытываю целый вихрь эмоций. Грусть, печаль, оттенок сожаления. На секунду мне кажется, что это мой ребенок, и сердце сжимается от нежности. Всего одной фотографии и короткого рассказа Хассана, произнесенного на ломаном английском, хватило, чтобы создать между нами прочную эмоциональную связь. Это ли не лучшее доказательство силы транспортировки? Когда Хассан пытается оплатить завтрак, я останавливаю его. Расплачиваюсь сам. Хочется хоть как-то выразить свою благодарность за это удивительное путешествие в мир нейронауки. Он кивает, прощается и уходит. А я еще долго сижу в опустевшем кафе, переваривая услышанное. В памяти всплывает еще один эксперимент, о котором упоминал Хассан в одном из видеоинтервью. В Израиле, в наполненном людьми зале, женщина начала свой рассказ на арабском языке. Речь шла о противостоянии между Израилем и Палестиной. Естественно, никто из присутствующих не понимал ни слова. Но когда она перешла на английский и начала говорить о том, как геополитика калечит жизни обычных людей и ее собственную, в зале воцарилась тишина. Люди вслушивались в ее слова, сопереживали ее боли, и их мозг начинал работать в унисон с мозгом рассказчицы. Рассказывая эту историю, Хассан объяснил: у арабской женщины была активность в ее островковой доле, эмоциональной области мозга, и слушатели тоже активизировали эту зону. Когда загоралась ее лобная кора, отвечающая за визуальные образы, то же происходило и со слушателями. Просто рассказывая историю, женщина могла внедрять эмоции и идеи о том, что насилие вредит простым людям, в мозг слушателей. Вдумайтесь в эти слова. Вдохните. Осмыслите то, что вы только что услышали. Выдохните. Женщина могла внедрять идеи, мысли и эмоции в мозг слушателей. Мысли, эмоции, идеи. Иными словами, женщина манипулировала аудиторией, рассказывая историю. Сторителлинг — оружие. Все еще недостаточно убедительно? Тогда приведу еще одно, обещаю, последнее исследование под руководством Ури Хассана и Рафаэля Малаха из Еврейского университета, выявляющее суть этой главы. Эксперимент был прост. Испытуемым показали старинный фильм Клинта Иствуда «Хороший, плохой, злой» и наблюдали, что происходит с корой головного мозга в аппарате. Ученые обнаружили, что когда взрослые смотрели фильм, их мозг демонстрировал своеобразный паттерн активности, который был практически универсальным. В частности, сходство было поразительным, когда дело дошло до активации различных областей – зрительной коры, что неудивительно. Веретенообразные извилины – она активировалась, когда камера приближала лицо, участков, связанных с обработкой тактильной информации – они зажигались во время сцен с физическим контактом и так далее. Вернемся к словам Ури Хассана, с которых началась наша встреча. Наука — это прежде всего контроль. Пугающий и одновременно захватывающий факт состоит в том, что нейрофизиологи научно доказали. Сильная межсубъектная корреляция устанавливает контроль рассказчика над слушателем и показывает, что несмотря на разные языки и разные условия взаимодействия с историями, разные мозги при правильной сонастройке тикают вместе. Это, по словам ученых, проводивших эксперимент, происходит так. Во время восприятия одной и той же повествовательной среды мозговая активность разных людей показывает значительную пространственно-временную синхронизацию, совпадение паттернов. Перефразирую. Все люди, которым вы рассказываете историю, если эта история может достучаться до их чувств, будут чувствовать себя одинаково. И напомню, когда мы эмоционально вовлекаемся в историю, критическое мышление снижается. Рациональные асинхронные области, которые позволяют держать контроль над ситуацией и эмоциями, уменьшают свою активность. Чтобы быстро отключить мозг, точнее ответственную за рациональное мышление префронтальную кору, достаточно показать серию ярких визуальных образов. Работа Рафаэля Малаха из Еврейского университета демонстрирует: мы наиболее уязвимы, когда занимаемся интенсивной сенсомоторной обработкой. Для органов чувств нет ничего более захватывающего, чем, например, большое движущееся изображение и объемный звук. Также воздействует на эмоции рекламный ролик с яркой историей или выступление харизматичного спикера. Об этом прекрасно знают такие коучи, как Тони Робинс. Во время подобных выступлений спикеры и их пламенные речи нацелены на подавление префронтальных областей мозга аудитории. Когда вы находитесь в эпицентре шоу, вам кажется, что перед вами пророк. Но спустя время вы задаетесь вопросом: что это было? Все потому, что критическое мышление стабилизируется, и вы снова можете мыслить не эмоционально, а рационально. Инактивация, так называют снижение уровня критического мышления, оружие маркетологов. Предлагая нам яркие истории, нас выключают. Мы начинаем принимать не рациональные, а эмоциональные решения. Существует термин «эмоциональная покупка», когда вы покупаете вещь, которая кажется очень нужной здесь и сейчас, но оказывается абсолютно ненужной на следующий день. При взаимодействии с историей ваш мозг частично отключается, а ваши чувства гиперактивны. Упомянутый ранее Малах однажды сказал: «Распространенная идиома «потерять себя в действии» получает четкую нейрофизиологическую подоплеку». Нолан, работавший над фильмом «Начало» долгие 8 лет, в конце концов прекрасно понял, что нужно для успешной экранизации фильма. Общаясь с нейрофизиологами, режиссер выяснил, что в основе глубокой эмоциональной связи, а значит и внедрения, лежит всего один основной элемент – эмоция. Как это слабое звено помогло Коббу в его грязном плане и как помогает рекламодателям, поговорим далее. Эмоции – ключ к успеху. Когда мы говорим о влиянии эмоций на покупки, на кону стоит нечто большее, чем простое удовлетворение. Клиенты, которые эмоционально связаны с брендом, оказываются на 52% более ценными для бизнеса по сравнению с теми, кто не более чем доволен покупкой. Это не просто цифры, это настоящая сила эмоциональной связи. Давайте разберемся, что стоит за этими данными и как эмоции меняют игру. Путь от удовлетворения к эмоциональной привязанности. Каждый клиент проходит несколько стадий в отношениях с брендом. Первое. Не связанный эмоционально. Такие клиенты не только менее лояльны, но и имеют отрицательную ценность, минус 18% для бренда. Они легко могут уйти к конкуренту. Второе. Высокая удовлетворенность. Клиенты уже довольны, оценка плюс 0, но их легко привлечь другим предложением, так как эмоциональная связь не сформирована. Третье. Осознание уникальности бренда. Это уже ощутимый шаг вперед. Такие клиенты понимают, что бренд выделяется на фоне конкурентов, и это повышает их ценность для компании на 13%. Четвертое. Полная эмоциональная связь. Финальная стадия, где клиенты не только осознают уникальность бренда, но и эмоционально привязаны. Они на 52% более ценны для бренда, чем те, кто просто удовлетворен. Категории, где эмоции решают. Эти данные говорят сами за себя. В зависимости от категории «эмоциональная связь» может привести к огромным финансовым результатам. Например, средства для уборки. Эмоционально привязанные клиенты тратят на 103% больше. Приложения для планшетов – плюс 82%. Кредитные карты – плюс 68%. Покупки в онлайн-магазинах – плюс 52%. Эти цифры доказывают, что построение эмоциональных связей с клиентами не просто красивая теория, а основа для реальных успехов бизнеса. Чем выше эмоциональная привязанность, тем больше клиент готов тратить, и тем сильнее ему хочется возвращаться снова и снова. Почему так происходит? Потому что эмоции — это то, что остается с нами, даже когда мы перестали пользоваться продуктом. Удовлетворение уходит, а память о чувствах, которые вызвал бренд, сохраняется. Это и делает эмоционально привязанных клиентов более ценными для компаний. Когда компания понимает, как важно выстраивать эмоциональные связи, она не просто продает продукт, она создает уникальный опыт, который клиент не сможет забыть. Чувства, отключающие мозг. Когда вы имеете дело с миром снов, действия недостаточно. Вам нужны эмоции. Кристофер Нолан. Согласно обзору «Новая наука об эмоциях клиентов», опубликованному в Harvard Business Review, исследования показывают, что наиболее эффективный способ максимизировать ценность для клиентов – выйти за рамки простого удовлетворения и связаться с потребителем на эмоциональном уровне, задействовать его фундаментальные мотивы и удовлетворить глубокие, часто невысказанные эмоциональные потребности. Если вы научитесь провоцировать синтез эмоций в голове клиента, вы точно продадите свой продукт. Как мы покупаем? В подсознании принимается 95% наших решений о покупке. Выбор подсказывают наши эмоции, а все, что остается сознанию, просто оправдать решение. Представьте, вы видите новую сверкающую вещь, и внезапно мозг подсвечивается. Система вознаграждения, заряженная дофамином, кричит: «Купи! Ты этого хочешь». Но не только радость заставляет нас тянуться к полке. Страх упустить выгоду или гнев из-за плохого сервиса – все это тоже эмоции, которые ведут нас в бой за покупку или, наоборот, отталкивают от нее. Как пишет Дэвид Льюис, если вам удастся правильно задать эмоции, которые вызывает бренд, и сделать, чтобы потребители испытывали их каждый раз, взаимодействуя с продуктом, это станет вашей лицензией на печать денег. Мозг – мощная химическая лаборатория, и каждый маркетолог должен знать, какие кнопки нажимать, чтобы запустить нужную реакцию покупателя. Да, речь о манипуляции, но именно в этом и суть маркетинга – заставить людей покупать то, что им не нужно, внедрив при этом в головы клиентов мысль, что они хотели этого всегда. Разные эмоции активируют разные участки мозга, и это не просто наука, это стратегия влияния. Наши чувства – не случайные вспышки, а тщательно настроенные системы, которые управляют нашим поведением, особенно в мире рекламы и продаж. Короче говоря, эмоция – это не просто чувство необходимости. Это движок, управляющий кошельком каждого покупателя. Дуглас Ван Прайт, автор книги «Бессознательный брендинг. Использование в маркетинге новейших достижений нейробиологии», пишет: «Слишком долго стандартная маркетинговая теория все понимала неправильно. Самая поразительная истина состоит в том, что мы вовсе не думаем, чтобы прийти к логическим решениям. Мы чувствуем путь к разуму. Эмоции – это субстрат, базовый слой нейронных цепей, лежащий в основе даже рационального обдумывания. Эмоции не мешают принятию решений. Они составляют фундамент, на котором эти решения строятся». В одном из интервью Нолан сказал, что отправной точкой начала стал 80-страничный рассказ о похитителях снов. Первичная идея отсылала к фильмам про ограбление, но в конце концов сценарий превратился в сложную эмоциональную драму, поскольку Нолан обнаружил, что традиционно они, фильмы об ограблениях, намеренно очень поверхностны и гламурны. Цитата из другого интервью. «Со временем я понял, что фильмы об ограблениях обычно лишены эмоций». Примечательно, что в отсутствии эмоциональной составляющей часто обвиняют самого Нолана. Он постоянно слышит критику в свой адрес. В 2019 году, спустя 10 лет после выхода «Начала», режиссер ответил: «И этот ответ помогает нам понять, что работа с эмоциями, а проще говоря, продажи идеи или внедрение, это работа на полутонах. Я стараюсь не быть слишком очевидным и не делать свои фильмы слишком очевидными. Это позволяет зрителям интерпретировать их по-своему и добавлять что-то личное в восприятие. Хотя некоторые критики говорят, что в моих фильмах нет эмоций, я видел, как другие люди, смотря те же фильмы, плакали к финалу. Это противоречие – часть режиссерской работы, и оно меня захватывает. Мои фильмы становятся чем-то вроде теста Роршаха. Каждый видит в них что-то свое». Вынашивая идею, Нолан продолжил делать заметки и через год после начала работы понял, что нужно снимать фантастику. Однако и здесь пазл не складывался. Проблема научно-фантастических фильмов в том, что они нарочито поверхностны. Мне потребовалось очень много времени, чтобы понять. Когда вы имеете дело с миром снов, этого недостаточно. Вам нужны эмоции. Нолан, оскароносный гений, окончательно понял, что для полного вовлечения зрителя история героя должна основываться на эмоциональных концепциях. Еще одна цитата. «Я понял, что мне нужно поднять эмоциональные ставки». Ведь, по словам Нолана, история работает только тогда, когда эмоции зашкаливают. Первая обязанность режиссера, если он вообще заботится о нашей эмоциональной вовлеченности, заставить нас подняться на борт вместе с главным героем. Очевидно, что Нолану это удалось. Леонардо Ди Каприо, исполнивший роль главного героя Дома Кобба, на его эмоциональном сломе держится вся история, до начала съемок сказал: «Это концепция, которую Крис Нолан держал в голове 8 лет. Для меня понимание того, что он пытается достичь, пришло из длительных бесед с ним. Я почувствовал, что работа над сценарием, обсуждение позволили мне охватить эмоциональную силу этой истории». «Мы входим в истории, вспомните об упомянутой транспортировке, с единственной целью, чтобы вовлечься эмоционально. Поверхностность, отсутствие эмоций, убивает вовлечение. В основе сторителлинга лежит очень концептуальная деконструкция подсознания. Цель ее – забраться в мозг и активировать эмоциональные центры. Используя триггеры, рассказчик вставляет электроды в мозг слушателя и активирует переживания, что, в свою очередь, приводит к глубокому вовлечению. Снова обратимся к сценарию фильма. В состоянии сна защита сознания снижена, и ваши мысли становятся уязвимыми для воровства. Это называется извлечение. Суть начала в обратном процессе, внедрении. Снова откроем сценарий фильма. Коб. Итак, подсознание мотивирует посредством эмоций, не доводов, так что нам надо будет трансформировать идею в эмоциональный концепт. Артур. Как ты переведешь бизнес-стратегию в эмоцию? Коб. Это та проблема, которую нам надо решить. У Роберта и его отца напряженные взаимоотношения. Хуже даже, чем предполагали колонки сплетен. Имс. Вы сыграете на этом? Предложите разрушение отцовской компании как способ более мягко сказать «да пошел ты» раздражающему пожилому человеку? Коп. Нет. Позитивные эмоции каждый раз затмевают негативные. Мы жаждем человеческого примирения, порождающего катарсис. Нам нужна позитивная эмоциональная логика. Имс думает, измеряет комнату шагами. Вновь смотрит на планшет. Имс. Попытайтесь так. Мой отец принимает то, что я хочу создавать ради самого себя, не повторяя его путь. Коп. Это может сработать. Гениальные строчки. Да, начало, как и любой другой блокбастер, состоит из множества технических, сложных тем, которые широко обсуждаются. Но истинное слияние с фильмом проявляется благодаря философским и психологическим слоям. Фильм тронул меня до глубины души, заставил глубоко грустить. Я чувствовал, что скорблю вместе с Кобом на протяжении всего просмотра и улыбнулся с ним в конце. Эмоции важны для нашего биологического вида, ведь именно они, наравне с языком и способностью говорить друг с другом, определяют нас как людей. Мы испытываем эмоции через чтение, просмотр фильмов или рекламы. И это в некотором смысле не совсем нормально, когда больше сопереживаешь вымышленным персонажам, чем реальным людям. Но мы все делаем так. Мы восхищаемся ими, переживаем вместе с ними и мысленно обнимаем, даже если на самом деле плачем с опущенными руками. Почему так происходит? Потому что в реальной жизни мы часто не можем выражать эмоции так, как хотим. В обществе существует сотни ограничений и мнений. Маркетологи прекрасно знают об этом и пользуются этим на все 100. Онтология решений. Эмоция. Представьте торговый центр в субботний день. Толпы людей снуют туда-сюда, витрины пестрят вывесками распродажа, скидка 70%, 2 по цене одного. Но задумайтесь, действительно ли логика и рациональность движут этими людьми? Правда ли они скрупулезно сравнивают цены, взвешенно оценивая все за и против? Конечно, нет. Под маской рациональности скрывается повелитель наших поступков — эмоции. Согласно исследованию маркетинговой компании Nielsen, реклама, которая вызывает сильные эмоциональные реакции, на 23% эффективнее в создании запоминающегося образа бренда и на 31% сильнее способствует покупке. Это подтверждает, что эмоциональное воздействие не просто красивый прием, а мощный механизм, способный изменять поведение потребителей и приводить к реальным результатам в продажах. Что же такое эмоция? Слово «эмоция» происходит от латинского «emotio», что буквально означает «движение», «волнение» или «потрясение». Корень этого слова «emovere», где «e» означает «вне», а «movere» — «двигать». Таким образом, слово «эмоции» в своей основе передает идею движения, вывода наружу или перемещения внутреннего состояния, когда желание превращается в действие. Эмоции позволяют состоянию человека проявляться в виде сиюминутных реакций, которые он испытывает в ответ на внешние раздражители, и действий, которые при этом совершает. Резюмируем. Эмоции дают импульс к действию. Итак, эмоция – мощная движущая сила, которая определяет наши действия, мысли и решения. Эмоция не просто мимолетное чувство. Это сложный психофизиологический процесс, вспышка, которая захватывает наше тело и разум, диктуя поведение. Это язык, на котором говорит наш мозг, подсказывает, что важно для нашего выживания и благополучия. Хотите доказательств? Исследование, проведенное профессором психологии Антонио Дамасио, показало, что люди с повреждениями мозга, влияющими на эмоциональную сферу, испытывают серьезные трудности с принятием решений даже самых простых. Без эмоционального компаса мы подобны кораблю без руля, блуждающему в открытом море. Но как это связано с продажами? Все очень просто. Мы покупаем на эмоциях, а оправдываем покупку логикой. В контексте маркетинга и продаж эмоции играют центральную роль. Ведь чувство активируется мгновенно, часто до того, как человек успеет осознать причину, по которой принял решение купить или выбрать определенный товар. Вспомните свою последнюю импульсивную покупку. Что вас толкнуло на нее? Чувство радости, предвкушение, желание побаловать себя или близкого человека? А может, страх упустить выгодное предложение или потребность быть не хуже других? Нейромаркетинговые исследования подтверждают это. Например, эксперимент, проведенный Нильсон в 2016 году, показал, что рекламные ролики, вызывающие сильные эмоции, на 97% эффективнее в стимулировании желания купить, чем ролики, апеллирующие к логике. Мартин Линдстром, автор книги «Биологи. Увлекательное путешествие в мозг современного потребителя», в своих работах доказал, что до 90% наших покупок продиктованы эмоциями, а не логикой. Этот простой факт подчеркивает важность эмоционального взаимодействия с потребителем. Эффективная реклама и маркетинг, которые вызывают у нас эмоции, будь то радость, страх, ностальгия или удивление, запоминаются значительно лучше, чем те, которые апеллируют исключительно к нашему рациональному началу. Эмоция – отмычка к сердцу любого покупателя. Примечательно, что покупаем мы не просто товары и услуги, а эмоции, которые они нам обещают. Новую машину, чтобы почувствовать себя успешным и уверенным в себе. Дорогие духи, чтобы стать более привлекательными и сексуальными. Шоколад, чтобы поднять себе настроение и избавиться от стресса. Линдстром провел ряд нейромаркетинговых исследований, которые подтверждают эту теорию. Мы любим думать, что мы рациональные существа, которые принимают решения на основе логики и здравого смысла. Но реальность такова, что большинство наших покупок – это результат подсознательных импульсов, управляемых эмоциями. Кейс. Monster Energy. Экстрим в каждой банке. Многие годы мы все внимание уделяли дизайну и производству наших товаров. Но сегодня мы понимаем, что самое важное – это маркетинг. Nike – компания, ориентированная на маркетинг, и продукт – наш самый главный инструмент маркетинга. Фил Найт – основатель, председатель и генеральный директор Nike. Monster Energy – 100% маркетинговый бренд. В нем нет ничего, кроме маркетинга, с самодовольной ухмылкой признается мне Хуан Кортес, директор по цифровым медиа. Мы стоим в аэропорту, ожидая автобус к трапу самолета. Я читаю историю Red Bull на iPad'е. Заметив логотип, мужчина говорит мне: «Не-не, это не то, о чем стоит читать». Минутой позже выясняется, что Кортес – тот еще нарцисс, который обожает поболтать о своих достижениях. Узнав, что я пишу книгу о нейрофизиологии манипуляций, он оживляется, словно нашел идеального слушателя и с явным удовольствием начинает выкладывать подноготную успеха бренда. «Да забудь ты про этих старикашек», — речь о Red Bull. «Истина — это мы. Мы продаем не продукт, а эмоции, чувак». Кортес глубоко вдыхает и закрывает глаза. «Мы продаем чистое адреналиновое наслаждение». Завязывается диалог. «Знаешь, в чем секрет?» — продолжает он, доставая из рюкзака банки с узнаваемым логотипом «Монстр». «Мы продаем не напиток, а ощущение. Весь наш успех — это чистая психология. Мы не пытаемся убедить людей, что наш энергетик лучший по составу или вкуснее других. Да он вообще обычный!» — собеседник усмехается. «Мы не говорим, что «Монстр» бодрит круче других. Не-а. Мы создаем эмоциональную связь с брендом. Я задаю вопрос, что же продает Monster Energy?» И Кортес, ни секунды не думая, отвечает: «Всплеск адреналина, риск, драйв — вот что покупают наши потребители. Каждый раз, когда они открывают банку, их мозг взрывается от предвкушения вкуса яркой жизни, который они сейчас ощутят». Кортес достает телефон и показывает мне одно из последних рекламных видео Monster Energy. Гонки по песчаным дюнам, рев моторов, мощный саундтрек. «Видишь? Это не просто ролик, это адреналин на уровне подсознания. Мы вовлекаем людей в переживания, которые заставляют их чувствовать себя частью чего-то большого и мощного. Это и есть наша нейрофизиология манипуляций. Мы активируем у них дофамин, заманиваем риском и адреналином, ощущением опасности». Мы с Кортесом заходим в автобус, и он продолжает: «Когда ты пьешь Monster Energy, ты становишься частью команды экстремалов. Это активация идентификации через эмоции и драйв. На самом деле не важно, что в банке. Важно, что ты чувствуешь, когда держишь ее в руках. Мы строим образ того, кем люди хотят быть. И это работает». По пути к самолету я в общих чертах узнаю всю историю бренда с момента основания. Кортес даже не пытается скрыть, что феноменальный успех Monster Energy, бренд оценивается в 62 миллиарда долларов, результат глубочайшего понимания человеческой психологии. Кортес еще раз подтверждает истинную миссию маркетинга – продавать не продукт, а опыт и эмоции, смешивать коктейль из нейромедиаторов каждый раз, когда потребитель открывает банку. Monster Energy. Эмоциональная нейрофизиологическая отстройка от конкурентов. Monster Energy отстраивается от конкурентов, таких как Red Bull и Adrenaline Rush, через несколько ключевых стратегий, которые делают этот бренд уникальным на рынке энергетиков. Имидж и стиль. В то время как Red Bull ассоциируется с профессиональным спортом, полетами и широкомасштабными мероприятиями, такими как Red Bull Air Race и автогонки, Monster Energy строит имидж вокруг бунтарства и контркультурных видов спорта. Бренд глубоко укоренен в экстриме, мотокроссе, скейтбординге, BMX, сноубординге и позиционирует себя как выбор настоящих экстремалов. Их образ более агрессивный, дерзкий и хардкорный, в отличие от более чистого и профессионального имиджа Red Bull. Monster Energy как бы говорит своим клиентам: «Все, что показывает Red Bull, фейк, потому что трюки исполняют профессиональные спортсмены. Наш экстрим — это экстрим обычных людей». Отказ от традиционных рекламных кампаний. Monster Energy почти не использует традиционные медиа, ТВ-рекламу или массовые кампании. Вместо этого бренд делает ставку на эмоциональную привязку через партнерство с экстремалами и глобальные события. Монстры активно вовлекают поклонников в живые мероприятия, музыкальные концерты и киберспорт, создавая уникальный опыт, который вызывает сильные эмоции у аудитории. Культура бунтарства и принадлежность ей. Если Red Bull стремится показать достижения и успех через спорт, то Monster Energy больше сосредоточен на культуре антигероев и противостояния нормам. В пиар-компаниях участвуют известные спортсмены и музыканты, которые отражают культуру бунтарства и риска. Например, сотрудничество с Конором Макгрегором и участие в ММА-событиях подчеркивают агрессивный, дерзкий характер бренда, противоположный более гладкому подходу Red Bull. Уникальные визуальные и маркетинговые решения. Логотип Monster Energy, знаменитый M-Claw, выглядит более мрачно и агрессивно, чем минималистичный логотип Red Bull. Бренд активно использует темные цвета и хардкорную эстетику, что сильно выделяет его в сегменте энергетиков и усиливает восприятие Monster Energy как темной лошадки на фоне конкурентов. Фокус на киберспорт. В отличие от Red Bull, который более сосредоточен на физическом спорте, Monster Energy активно поддерживает киберспорт. Компания спонсирует такие дисциплины, как League of Legends, Dota 2 и CSGO, что позволяет ей эффективно взаимодействовать с молодежной аудиторией, для которой киберспорт – это не только развлечение, но и важная часть жизни. Monster Energy финансирует киберспортивные команды, такие как Team Liquid и Evil Geniuses, а также участвует в крупных турнирах и мероприятиях, обеспечивая широкое освещение и эмоциональную связь с фанатами. Это стратегическое направление помогает бренду закрепить себя в культуре современного молодежного спорта, создает уникальные впечатления и привлекает новых потребителей. Кейс. Liquid Death. Жидкая смерть заурядности. 10 августа 2021 года интернет взорвался сообщением, которое сложно было воспринимать всерьез. Кровь Тони Хоука в продаже. Люди сначала думали, что это шутка, но реальность оказалась еще более странной. В тот день Liquid Death, компания, известная своим эпатажем, объявила, что они создали лимитированную серию скейтбордов, в краску которых добавили настоящую кровь Тони Хоука. В мире маркетинга это был новый уровень провокации. Идея родилась месяцем ранее из беседы основателя бренда Майка Чесса и Тони Хоука, случившейся в кофейне «Фил's Cafe» на окраине Лос-Анджелеса, куда Тони часто заглядывал после утренних сессий в скейт-парке. Хоук, как обычно, заказал мокко. Чес взял нитро Cold Brew, убийственно крепкий кофе с богатым вкусом. Сделав глоток, Чес, уставший от заурядности, сказал, что нужно вывести концепцию уникального продукта, он, понятное дело, говорил о Liquid Death, на новый уровень. А потом с характерной для него непринужденностью спросил Хоука: «Чувак, а что если мы добавим твою кровь в краску для скейтбордов?» Хоук улыбнулся, решив, что это шутка, но вскоре понял, что Майк серьезен. «Представь», — продолжил Чес, — «скейтборд, который буквально пропитан легендой. Это будет не просто бренд, это будет часть тебя». Хоук замер на мгновение, а затем кивнул. «А почему бы и нет? Это может быть что-то безумное». Спустя секунду он добавил с улыбкой на лице: «Liquid Death официально владеет моей душой, а теперь еще и моей кровью». Еще недели позже Хоук отправился сдавать кровь. Ее взяли в профессиональных условиях с соблюдением всех медицинских стандартов. 53-летний скейтбордист слил из вены несколько флаконов крови, которая затем была стерилизована и смешана с красной краской. Так появился лимитированный скейтборд Liquid Death, выпущенный тиражом всего в 100 экземпляров по цене $500 за штуку, покрашенный в оттенок, созданный путем смешивания флакона настоящей крови Хоука с красной краской. Комментируя новость, представитель бренда объяснил, что этот процесс гарантирует, что в каждой доске есть частичка ДНК Тони. Слоган в верхней части доски гласит: «Убей свою жажду, как Тони Хоук». Сам Хоук так прокомментировал эту новость: «Я глубоко благодарен за связь со своими поклонниками и ценю то, как Liquid Death связывается со своими. Наше сотрудничество выводит эти связи на новый уровень, поскольку я буквально вложил свою кровь и душу в эти доски». Новость разлетелась по всем уголкам интернета, и Liquid Death не замедлила воспользоваться моментом. Лозунг «Ощути кровь легенды под ногами» стал олицетворением этой дикой кампании. Фанаты раскупили скейтборды за считанные часы, оставив после себя не только ажиотаж, но и вопросы: а что это вообще было? Этично ли это? Но для Liquid Death вопросы морали отходят на второй план, когда речь заходит о маркетинговых экспериментах. Анатомия скандального успеха. Компания Liquid Death появилась благодаря Майку Чессарю, бывшему креативному директору рекламного агентства Whedon + Kennedy. Он заметил, что рынок энергетических напитков переполнен агрессивной рекламой, ориентированной на молодежь, и решил создать бренд, который выделится из толпы и привлечет внимание бунтарей и нонконформистов. Так, в 2017 году Чесарио основал Liquid Dead, компанию, которая производит обычную воду, но упаковывает ее в алюминиевые банки с дизайном, похожим на дизайн упаковок энергетических напитков или пива. В жестяной банке действительно нет ничего сверхъестественного, просто вода. Но ценность бренда неоспорима. В его составе 0% УТП, уникального торгового предложения, 100% маркетинга. Вода не уникальна, она не из артезианских источников, в ней нет серебра, в ней нет никаких особенных свойств. Это просто высококачественная питьевая вода, которая добывается из австрийских горных источников, сертифицированных по стандартам для питьевой воды, обычным стандартам. Она не обладает какими-то эксклюзивными минералами или химическими компонентами, которые отличали бы ее от других брендов на рынке. Убийственная сила бренда Liquid Dead состоит в агрессивной маркетинговой стратегии и оригинальной упаковке. С первого дня присутствия на рынке компания подтвердила репутацию эксперта в шокирующем маркетинге, который ломает стереотипы и вызывает дофаминовые взрывы у клиентов. ЦА бренда – музыканты, татуировщики, панки и просто яркие личности, которые ведут здоровый образ жизни. Вода в агрессивно раскрашенной алюминиевой банке создает необычный контраст между стандартным содержимым и рокерским внешним видом. Бренд построил одну из своих компаний на создании уникального образа для тех, кто не пьет алкоголь, но хочет вписываться в атмосферу вечеринок и тусовок. Компания бренда использует саркастический и провокационный подход, играя на стереотипах об алкоголе и вечеринках. Посыл звучит примерно так. Liquid Dead для тех, кто хочет выглядеть круто, но не хочет пить алкоголь. Вода представляется как альтернатива, которая позволяет выглядеть жестко, не прибегая к спиртным напиткам. Человек с банкой Liquid Dead на вечеринке может влиться в толпу, не подвергаясь давлению выпить алкоголь. Слоганы вроде «Murder your thirst», буквально «убей, а еще лучше замочи свою жажду», играют на агрессивных и мощных образах, которые обычно не ассоциируются с водой, но это как раз и создает ту самую привлекательную контркультурную эстетику. Уникальное эмоциональное предложение УЭП-бренда «Оставайся собой». Пример с алкогольными вечеринками – лучшая иллюстрация. В своей рекламе Liquid Dead высмеивает традиционные социальные нормы и ожидания. Создатели воды предлагают людям быть самими собой, не поддаваться давлению общества. Ключевой месседж – тебе не нужен алкоголь, чтобы чувствовать себя частью компании. Ты можешь быть стильным, дерзким и на волне, просто выпив воду из банки Liquid Dead. Однако слоган работает на гораздо более глубоком уровне. Дает дофаминовое ощущение крутости, потому что все вокруг пьют, а ты нет. Потребитель воды Liquid Dead – человек, который заботится о своем здоровье и при этом не выглядит как ботаник. Забота о здоровье может выглядеть круто. Такой негласный посыл закладывают создатели Liquid Dead в свои маркетинговые коммуникации. А теперь обратимся к названию бренда. Два слова «Liquid Dead» появились как часть намеренно контрастной и провокационной маркетинговой стратегии. Основатель бренда Майк Чесарио, Чес, изначально хотел бросить вызов привычным стереотипам о воде как о чистом, здоровом и экологичном продукте. Чес заметил, что вода постоянно ассоциируется с мягкими, нейтральными образами, что делает ее маркетинг скучным и однообразным. Liquid Dead должна была разрушить этот шаблон и привлечь внимание за счет своей яркости и жесткости. Так появился бренд. Жесткая вода в маркетинговом смысле, мягкая в физиологическом, полезная в биологическом. Название Liquid Dead, что в переводе означает «жидкая смерть», было придумано с целью шокировать, вызвать интерес и разговоры. По сути, оно играло на идее убийства жажды, как сказано ранее, главный слоган бренда «Murder Your Thirst». Liquid Dead использует это агрессивное и мрачное название, чтобы привлечь внимание тех, кто устал от типичных правильных брендов, стремящихся быть идеальными и безобидными. Ему надоели банальности вроде «наслаждайтесь чистотой горных ручьев», «ощутите природу в каждом глотке», «лучшая вода на земле» — Фиджи. «Живи молодо» — Эвиан. «Найди свою природную энергию» — Виттель. Каждый бренд воды рассказывает вам о кристальной свежести и здоровье. Майк Чес решил: «Ну сколько можно? Скука!» Так появилась идея воды для людей, которые хотят чувствовать себя бунтарями даже в таком простом действии, как утоление жажды. Все вокруг бухают и блюют. Будь круче, пей воду, замочи свою жажду без последствий для унитаза и головы. Радикальный контраст маркетинговой коммуникации Liquid Dead сразу выделил эту воду на фоне конкурентов. Liquid Dead подарила людям не просто воду, а настоящий дофаминовый заряд. Каждый глоток – это ощущение принадлежности к контркультуре, где ты не поддаешься давлению, а сам решаешь, как и что пить. Убивать жажду – больше, чем просто утоление физиологической потребности. Это акт бунтарства, который разрывает шаблоны о том, что правильно и нереально круто. Бренд говорит своим потребителям: «Каждый раз, когда ты берешь в руки банку, ты выделяешься из толпы». Бренд пробуждает чувство свободы и самовыражения, словно ты наперекор миру выбираешь воду вместо алкоголя и делаешь это с улыбкой на лице и дофамином в мозге. Агрессивный маркетинг и дизайн, напоминающий что-то крепкое и экстремальное, заставляет дофамин литься рекой, когда клиент выбирает быть круче на вечеринке, отказавшись от алкоголя в пользу воды. В этом смысле жидкая смерть уже воспринимается не буквально, а скорее как метафора чего-то дерзкого, контркультурного и забавного. Мы, потребители воды, убиваем не жажду, а стереотипы. Важный элемент успеха Liquid Dead – подход к брендингу, включающий в себя провокационные слоганы, поддержку контркультурных идей и ироничные рекламные кампании, которые привлекают внимание и позволяют выделяться в насыщенном рынке. Каждая из этих кампаний провоцирует яркую эмоцию. Кроме того, бренд продвигает свою экологичность, акцентируя внимание на том, что алюминиевые банки менее вредны для природы, чем пластиковые бутылки. Таким образом, Liquid Dead – это на 100% маркетинговый бренд с акцентом на стиль, имидж и осознанное потребление, а не на какую-то особую волшебную воду. Liquid Dead – компания, построившая бизнес на привлечение внимания, оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Почти наверняка в ближайшие годы стоимость бренда будет только расти. Liquid Dead Country Club. Liquid Dead Country Club – один из самых абсурдных кейсов бренда, запущенный в 2021 году. Суть рекламной кампании – в контркультурном подходе бренда к маркетингу и в умении высмеивать элитарность. Эта кампания стала пародией на рекламу престижных гольф-клубов, куда доступ имеет лишь избранный. Но вместо традиционных ценностей, роскоши и статуса, кантри-клуб «Жидкая смерть» предлагал нечто совершенно противоположное – воду в банке и чувство принадлежности к чему-то сумасшедшему и уникальному. Как это работало? За 125 долларов любой желающий мог стать членом Liquid Dead Country Club и получить эксклюзивные товары с фирменным логотипом Liquid Dead – шляпы, футболки и аксессуары, которые пародируют стиль элитных клубов. А еще доступ к закрытому онлайн-сообществу, где участники могли взаимодействовать, участвовать в обсуждениях и получать информацию о предстоящих мероприятиях бренда. Специальные скидки и привилегии для покупки продукции Liquid Dead. Возможность участвовать в уникальных мероприятиях и тайных встречах, организованных брендом. Все это было подано в ироничном стиле, будто это реальный клуб с доступом только для избранных. Однако, в отличие от настоящих элитных сообществ, Liquid Dead сделала акцент на самоиронии, высмеивая саму идею избранности. Реакция аудитории была феноменальной. Люди по всему миру начали вступать в этот клуб, гордо показывая свои шляпы и футболки с логотипом Liquid Dead. В социальных сетях пользователи хвастались, что они стали частью элитного сообщества. Бренд организовал несколько настоящих ивентов, куда приглашались члены клуба, что усиливало ощущение эксклюзивности и закрытого комьюнити. Компания сработала на ура, потому что дала людям то самое чувство избранности, которое активирует дофаминовую систему. Когда человек чувствует себя особенным или выделенным из группы, мозг очень активно, без нашего участия, выделяет дофамин, что вызывает чувство удовлетворения, радости и уникальности. Как уже было сказано, этот нейромедиатор играет ключевую роль в формировании мотивации и стремления к вознаграждению, делая такие моменты эмоционально значимыми. Liquid Dead мастерски создала идею принадлежности к чему-то необычному и веселому, высмеивая элитность, но при этом делая своих подписчиков частью особого комьюнити. Таким образом, Liquid Dead Country Club стал успешной акцией и не только привлек внимание к бренду, но и создал лояльное сообщество поклонников, готовых ассоциировать себя с дерзким и контркультурным имиджем. Внедрение Liquid Dead. Разберем кейс Liquid Dead как внедрение изначала. Как и в фильме, долгосрочная маркетинговая стратегия Liquid Dead действует поэтапно, внедряя мысль в сознание потребителя через тщательно продуманные рекламные кампании. И каждая из них – новый уровень этого внедрения. Первое. Идентификация через бунт. В фильме «Начало» внедренная идея должна ощущаться как собственная, и Liquid Dead начинает с самого основного – идентификации потребителя. Бренд изначально обещает что-то большее, чем просто воду. Он предлагает принадлежность к контркультуре. Позиционируя свой продукт как выбор тех, кто противостоит нормам, Liquid Dead незаметно внедряет идею, что покупка этой воды – акт бунта. А значит, это личный выбор, а не рекламное воздействие. Бренд играет на желание людей чувствовать себя независимыми и свободными от стереотипов. Потребитель начинает верить, что пить Liquid Dead – это выражение собственного стиля и убеждений. Второе. Противопоставление маркетинговым традициям. Как и в фильме, второй этап внедрения – это создание иллюзии выбора. Вначале такая иллюзия создается, когда объекту внедрения, Роберту Фишеру, предлагают якобы независимое решение о том, как поступить с наследством его отца. В реальности все его действия уже были предопределены через уровни снов. Ключевым становится сон, в котором Фишер встречается с отцом. В подсознательном диалоге тот показывает ему, что его любовь и признание не зависят от бизнеса. В результате Фишер решает разрушить наследие отца, что выглядит как его личный выбор. Однако этот выбор был манипулятивно подсажен в его сознание заранее, через последовательные уровни внедрения идеи. Liquid Dead также играет с иллюзией выбора, фактически лишая выбора свою ЦА. Бренд, обращающийся к бунтарям, высмеивает типичные здоровые и полезные посылы в рекламе воды, ставя себя в полный контраст Evian или Fiji. Так компания воздействует на тех, кто устал от стандартных рекламных посылов. Потребителю говорят: «Выбери любую воду». Он чувствует, что у него есть свобода выбора. Но маркетологи Liquid Dead знают, что настоящий бунтарь выберет их продукт. Почему? Потому что из всего ассортимента он инстинктивно потянется к жесткой воде с мрачным дерзким имиджем. Создается иллюзия, что решение в пользу Liquid Dead – это собственный осознанный выбор человека. Третье. Визуальная и эмоциональная ассоциация. Как в начале, где от эмоций зависит успех внедрения идеи, Liquid Dead использует во всех своих рекламных кампаниях яркие визуальные образы и эмоциональные триггеры, чтобы усилить связь между продуктом и потребителем. В фильме эмоции – ключ к успеху, потому что они помогают идее укорениться в подсознании. Чтобы расшатать Фишера, команда использует сильные эмоциональные переживания – боль, любовь, чувство вины. Когда ситуация вызывает сильный эмоциональный отклик, она уже не воспринимается как чужая. Liquid Dead идет по аналогичному сценарию. Жестяная банка, напоминающая упаковку пива или энергетиков, дает ощущение принадлежности к чему-то опасному и запрещенному. Приобретение скейтборда с кровью Тони Хоука – эмоционально насыщенная покупка. Хоук – легендарная фигура в скейтбординге, и его участие в жизни бренда создает ощущение, что покупка этой воды – не просто потребление продукта, а присоединение к миру экстремального спорта и бунтарства. На этом этапе внедрения Liquid Dead использует принцип социального доказательства. Тони Хоук и другие мега-инфлюенсеры, выступающие послами бренда, создают иллюзию, что пить эту воду – нормальная, даже крутая практика среди тех, кто уже олицетворяет культуру риска и бунтарства. Потребитель думает, что, выбирая Liquid Dead, он просто следует собственным интересам и вкусам, а на самом деле это результат точного внедрения идеи, что пить эту воду – модно и круто. Есть такой ритуал «братание кровью». Это символический обряд, связывающий людей через смешивание их крови. Покупка скейтборда с кровью Тони Хоука – не просто приобретение вещи, а своего рода кровная связь с легендой. Она позволяет почувствовать единение с его миром, становясь частью чего-то большего, чем просто приобретение спортивного инвентаря. Скейтборд с логотипом воды становится чем-то вроде священного тотема, а сама вода, в свою очередь, проводником в мир этой священной связи. Четвертое. Эмоциональная идентификация. На заключительном уровне внедрения идеи Liquid Dead не просто играет на эмоциях или культурных маркерах, а создает глубинную эмоциональную связь с продуктом. Бренд связывает потребителя с идеей бунтарства и свободы, встроенной в его восприятие через мощные визуальные образы, эпатажные акции, как кровь Тони Хоука, и поддержку контркультуры. Это работает на уровне подсознательного принятия идентичности. Потребитель, даже не будучи бунтарем до того, как начал пить Liquid Dead, становится таковым. При этом клиенты не осознают, что мысль о бунтарстве и о покупке воды формируется извне. Они начинают воспринимать стремление к бунтарству как часть своей идентичности, как выбор, который отражает их взгляды и убеждения. Подобно тому, как Фишер вначале принимает мысль как свою через личную драму, покупатель Liquid Dead чувствует, что его выбор естественен, потому что он резонирует с внутренней эмоциональной потребностью быть уникальным и свободным. Таким образом, как и вначале, Liquid Dead поэтапно, погружая потребителя во все более глубокие уровни снов, внедряет идею «пей только эту воду» через множественные уровни идентификации, противостояния, эмоций и социального влияния. В результате человек действительно верит, что покупка и потребление этой воды – его собственный выбор, хотя на самом деле это тонко спланированная и манипулятивная стратегия бренда. Liquid Dead – идеальный во всех смыслах маркетинговый кейс, который показывает, как продавать воздух, обычную воду, меняя идентичность людей так, что они считают эти изменения своим собственным желанием, и зарабатывать на этих изменениях баснословные деньги. Резюмируем. Эта глава доказала: мозг можно сломать без всяких технологий, достаточно истории, рассказанной правильно. Благодаря экспериментам Ури Хассана мы знаем, что когда мы слушаем сюжет, наш мозг начинает работать синхронно с другими, как метрономы, отбивающие один и тот же ритм. Это и есть нейронное слияние. Рассказчик буквально внедряет свои мысли и эмоции в головы слушателей. В маркетинге этот эффект становится оружием. Реклама выключает рациональную кору, оставляя нас наедине с эмоциями. А эмоции – главный движок потребительского поведения. Истории синхронизируют мозг слушателей и делают клиентов более внушаемыми. Общий опыт – ключ к эмоциональной связи. Без него слияние не происходит. Яркие визуальные и звуковые стимулы подавляют критическое мышление, усиливая эмоциональное влияние. Эмоции стимулируют покупки. Радость, страх, гнев или ностальгия открывают кошелек клиента. Бренды вроде Monster Energy и Liquid Dead доказали: продавать можно не продукт, а эмоции. И это работает эффективнее любых фактов.